Деятели зарубежных стран с восхищением отзываются о бессмертных заслугах великого Ким Чен Ира. Председатель социалистической партии Бенина, председатель Фронта национального спасения России и другие деятели прислали поздравительные телеграммы и письма по случаю знаменательных праздников Кореи. В своих телеграммах и письмах они отметили, что Ким Чен Ир превратил Трудовую партию Кореи в чистую в идеологическом отношении, целостную в организационном отношении и верную идеям и руководству вождя, а также в несокрушимую партию с прочной базой в массах и настоящую партию-мать, полностью отвечающую за судьбу народа. Председатель Бангладешского института «Дух опоры на собственные силы», являющийся председателем Народной лиги Бангладеш, руководитель шведского кружка по изучению идей Чучи и другие сказали: «Бессмертные заслуги великого Ким Чен Ира в партийном строительстве. Он укрепил и развил Трудовую партию Кореи в непобедимую мощную передовую организацию своим гениальным идейно-теоретическим умом и выдающимся руководством. Благодаря мудрому руководству высшего руководителя Ким Чен Ына, чучейское революционное дело Суньгу революции, начатой в горах Пехту, непременно восторжествует», подчеркнули зарубежные деятели.